Волос пророка. В начале 1900 года, когда весь Шаринагар лежал в объятиях зимнего сна, скованный лютым, до костей пробиравшим морозом, отчего казалось, что кости вот-вот затрещат, как трещит на морозе стекло, тогда, в ту зиму, люди видели, как один юноша, на чьем покрасневшем лице отчетливо читалась печать не только холода, но и благополучия. Пришел в самую грязную, известную своей дурной славой часть города, где деревянные домишки, крытые рифленой жестью, стояли криво и косо, словно хотели упасть. И негромко, серьезно сказал, что хотел бы воспользоваться услугами хорошего профессионального взломщика, попросив указать, где такового найти. Местные братья с восторгом повела юношу, которого звали Атта, в улочки, еще более темные и пустынные, и водила там до тех пор, пока не привела во двор, посреди которого два человека, чьих лиц он так и не увидел, повалили его на еще влажную от крови недавно зарезанной курицы землю, отобрали пачку денег, взятую им неразумно в одинокую эту прогулку, и избили до полусмерти, едва не лишив жизни. Стемнело. Неизвестные люди перенесли тело юноши на берег озера, откуда его перевезли в Шикаре, в безлюдную часть набережной канала, который ведет к Шалимарским садам, и там оставили на берегу избитого и окровавленного. На рассвете следующего дня мимо того места плыл в своей лодке по воде, от ночного холода загустевший, словно дикий мед, развозчик цветов, который заметил почти безжизненное тело молодого Атте, услышал, как он в ту минуту шевельнулся и застонал, и различил на мертвенно-бледной коже за печатью холода печать благополучия. Развозчик цветов причалил к набережной, склонился пониже и с трудом сумел все же разобрать, что бедняга, едва шевеливший губами, прошептал ему, где живет, и тогда цветочник, возмечтав о роскошной награде, переложил его в лодку и поплыл на другой берег озера, туда, где стоял большой особняк, доставив таким образом Атту его семье, а две женщины, одна прекрасная, молодая, но страшно избитая, и вторая, ее мать, с лицом измученным, но не менее прекрасным, обе в тревоге, не сомкнувшие глаз всю ту ночь, закричали, заголосили при виде своего Атте, старшего брата прекрасной молодой женщины, который лежал среди зимних полумертвых цветов в лодке размечтавшегося торговца. Развозчику цветов действительно было уплачено немало, главным образом за молчание, и больше в нашей истории он не сыграет никакой роли. Атта, который пострадал от холода не меньше, чем от пролома черепа, тем временем впал в состояние комы, и лучшие в городе доктора лишь беспомощно пожимали плечами. Тем более странно было то, что на следующий день под вечер в самой грязной, известной своей дурной славой части города появилась еще одна неожиданная гостья. Той гостьей была Хума, сестра несчастного юноши, и она так же тихо и так же серьезно, как брат, задала тот же самый вопрос. «Где здесь можно нанять вора?» Обитатели сточных канав к тому времени успели немало посмеяться над богатым придурком, который явился к ним нанять вора и влип, но женщина, в отличие от него, к сказанному добавила. «Должна предупредить, денег у меня с собой нет, драгоценностей тоже, выкупа за меня отец не даст, поскольку лишил меня всех имущественных прав. И к тому же, прежде чем отправиться сюда, я оставила письмо с детальным описанием своего маршрута на столе заместителя комиссара полиции, которое он вскроет в случае, если к утру я не вернусь домой, живая и невредимая. И он, приходясь мне дядей, найдет и покарает любого, кто решится меня обидеть, где бы тот ни спрятался, на земле или под землей». Удивительная ее красота, какую не смогли скрыть даже следы побоев на лице и на руках, а также не менее удивительная предусмотрительность, заранее предупреждавшая любые недостойные действия в отношении девушки, стали причиной тому, что вокруг нее быстро собралась толпа любопытных, где хотя и раздавались язвительные замечания по поводу странного, для близкой родственницы высокопоставленного полицейского, желание нанять преступника, но никто даже не попытался причинить ей какой-либо вред. Ее повели по улочкам, которые чем дальше, тем становились все темнее и безлюднее, и водили по ним до тех пор, пока не привели туда, где темнота сгустилась до черноты, будто вокруг кто-то пролил чернила, и где старая женщина, которая смотрела перед собой до того пристально, что Хума сразу же поняла, что она слепая, открыла перед ней двери дома, где было еще темнее, и Хуме показалось, будто оттуда, через порог, хлынула новая волна мрака. Хума сжала кулаки, приказала сердцу стучать как положено и вслед за старухой шагнула в дом. В темноте глаза с трудом различили тонкий, неправдоподобно призрачный лучик света, исходившего от свечи, и, руководствуясь лишь его желтоватой нитью, поскольку старая леди мгновенно исчезла из виду, Хума сделала шаг вперед, тут же сильно обо что-то стукнулась, вскрикнула и, рассердившись на себя за то, что невольно выдала страх, который с каждым мгновением становился сильнее, прикусила губу и запретила себе думать о том, кто или что ждет ее здесь. Стукнулась она о низенький стол, на котором и стояла единственная свеча, а за ним, за столом, у противоположной стены, на полу, сидел по-турецки человек, похожий на гору. «Садись, садись», — произнес ровный глубокий голос, и от тона его похожего на приказ. Ноги у нее подкосились, и она тоже опустилась на пол, не дожидаясь более никаких приглашений. Она только покрепче сцепила пальцы и заставила себя говорить спокойно. «Надо ли так понимать, что вы, сэр, и являетесь тем самым вором, которого я ищу?» Сидевший слегка переменил положение, отчего его темная тень шелохнулась, и произнес речь, из которой последовало, что в данном районе любая преступная деятельность совершается не сама по себе, но организованно и под контролем, и, соответственно, всякая попытка вольного, так сказать, найма должна для начала получить одобрение, каковое дается именно здесь, в этой комнате. Настоятельно он предложил изложить, и как можно подробнее, все детали предполагавшегося ограбления, включая опись предметов, какие она желала бы заказать, а также назвать сумму вознаграждения, оговорив, кстати, и условия премиальных. А в довершение, исключительно для полноты картины, попросил рассказать о мотивах. Услышав эти последние слова, Хума словно о чем-то вспомнила, выпрямилась, собралась с духом и громко сказала, что ее мотивы касаются исключительно ее лично, что детали она обсудит только с тем, кто возьмется исполнить заказ, и ни с кем более, и что вознаграждение, которое она готова предложить за работу, будет весьма щедрым. «Поскольку вы, сэр, исполняете здесь, в этом районе, функции агентства по найму, то, полагаю, понимаете, что, предлагая щедрое вознаграждение, я жду, чтобы мне нашли самого отчаянного человека, какой только имеется в вашем распоряжении, иными словами, такого, кто не испугается ничего, в том числе гнева Божьего. Мне нужен самый отчаянный из ваших людей и никакой другой». При этих словах кто-то зажег керосиновую лампу, и Хума увидела перед собой седовласового гиганта, чья щека была обезображена шрамом, напоминавшим по форме букву «Син» на столического письма. Хуме на миг показалось, будто перед ней возник призрак прошлого, и с нестерпимой ясностью в памяти встала детская, где ее сатой няня, в надежде предотвратить новые их неразумные проявления самостоятельности, в который раз пригрозила детям. «Если не будете слушаться, я попрошу, и он вас заберет, шейх Син, вор воров!» «Значит, он, этот седовласый, с уродливым четким рубцом, и есть здесь лучший грабитель!» Не сошла ли Хума с ума? Не ослышалась ли? Или он сейчас и впрямь ей сказал, что, учитывая обстоятельства, лишь он один способен выполнить ее заказ, и никто больше? И тогда она, Чтобы не выпустить вдруг родившихся заново демонов страха своей детской, без промедления обратилась к нему с речью, для начала сказав, что лишь крайняя опасность и крайняя надобность вынудили ее совершить столь рискованную прогулку. «Нельзя медлить ни минуты», — продолжала она, «и потому я расскажу все как есть, без утайки. И если, выслушав до конца мою историю, вы не откажетесь, то мы сделаем все возможное, чтобы облегчить вам работу, а по окончании дела наградим со всей щедростью». Старый вор в ответ пожал плечами, кивнул и сплюнул на пол. Хума приступила к рассказу. Всего еще 6 дней назад утро в доме ее отца, богатого ростовщика по имени Хашим, началось как обычно. Мать, чье лицо лучилось любовью, поставила перед мужем полную тарелку хичри. За столом потекла беседа, полная той изысканной учтивости, коей гордилась их семья. Хашим никогда не упускал случая подчеркнуть, что свое состояние скопил благодаря отнюдь не религиозным заветам, а уважению к правилам мирской жизни. В его прекрасном просторном особняке на берегу озера даже неудачников всегда встречали с почетом и вниманием. Даже тех несчастных, кто приходил просить малой доли от его Хашима богатств и с кем он делился, не меньше, конечно, чем за 70%. Однако лишь ради того, как объяснял он в то утро подкладывавшей ему хичери жене, чтобы научить их уважать деньги. Ибо тот, кто усвоит урок, тот, в конце концов, избавиться от дурной привычки жить в долг, так что можно сказать, я работаю себе во вред, ибо когда они это поймут, я останусь без куска хлеба. Детям своим, Атте и Хуме, ростовщик с женой неустанно прививали такие добродетели, как бережливость, честность и здоровая свобода мысли. Об этом Хашим тоже был не прочь лишний раз помянуть. Завтрак подошел к концу. Члены семьи перед уходом пожелали друг другу удачного дня. Но не прошло и нескольких часов, как все хрупкое, будто стекло, благополучие дома, изысканное словно фарфор, учтивость и подобное алебастру изящество разлетелись вдребезги, не оставив надежды вернуть прошлое. Ростовщик, который намерен был отбыть по делам в своей личной шикаре, кликнул гребца и уже было занес ногу, собираясь ступить на борт, как вдруг внимание его привлек серебристый блик. И он разглядел сосуд, качавшийся в узком пространстве между лодкой и его личным причалом. Без всякой задней мысли Хашим наклонился и выловил сосуд из воды, словно загустевший от холода. Сосуд оказался обычной цилиндрической бутылочкой темного стекла, но оплетенной серебряной нитью изумительно тонкой работы. А сквозь стенки Хашим разглядел внутри серебряную подвеску, в которую был вправлен человеческий волос. Хашим зажал в кулаке удивительную находку, крикнул лодочнику, что его планы изменились, и поспешно вернулся к себе, в свое домашнее святилище, где запер дверь и принялся изучать сосуд. Вне всякого сомнения, ростовщик Хашим с первого взгляда понял, что у него в руках оказалась знаменитая реликвия, благословенный волос пророка Мухаммеда, украденный накануне из мечети в Хазарабале, где до сих пор вся долина оглашалась воплями беспримерного горя и гнева. Вне всякого сомнения, воры, наверняка испуганные всеобщим негодованием, бесконечными процессиями, воем уличных толп, народными волнениями, политическими демонстрациями, а также массовыми обысками, которые проводились и руководились людьми, чья карьера буквально повисла на украденном волоске, поддались панике и избавились от сосуда, бросив его в глубины озера, ставшего от холода желатиновым. Долг Хашима, нашедшего пропажу благодаря великой своей удачливости, был очевиден. Реликвию следовало возвратить в мечеть и таким образом вернуть государству мир и спокойствие. Однако вдруг у него возникла другая мысль. Вид всего его кабинета свидетельствовал о давней страсти Хашима к коллекционированию. В стеклянных витринах лежали пронзенные булавками бабочки из гульмарга, по стенам висели бесчисленные мечи с копьем нагов, посередине стояли отлитые из разнообразных металлов 3 дюжины копий пушки Замзама, а также 90 терракотовых верблюдов, какими торгуют Сладков при вокзалах, и множество разнообразных самоваров, и полный зоопарк всяких зверей из сандала, которыми развлекают младенцев во время купания. «В конце концов, — сказал себе Хашим, — и сам пророк не одобрил бы столь неистового поклонения перед реликвией. Он с презрением отвергал саму идею обожествления себя. Следовательно, утаив его волос от безумных фанатиков, я скорее исполню долг, нежели если верну. Не так ли? Безусловно, лично меня в этой вещице привлекает отнюдь не ее религиозная ценность. Я человек мирской, я принадлежу этой жизни, и я смотрю на сей предмет с точки зрения сугубо светской, иными словами, ценю в нем его уникальность и редкую красоту. То есть, короче говоря, я желаю обладать фиалом, а вовсе не волосом пророка. Говорят, американские миллионеры скупают по миру ворованные шедевры, чтобы потом спрятать их в своих подземельях. Да, вот они бы меня поняли. Я не в силах расстаться с прекрасным. Однако еще ни один коллекционер на свете не смог удержаться от того, чтобы хоть кому-нибудь и не показать своего сокровища. И Хашим тоже поделился радостью со своим единственным сыном Аттой, который, поклявшись молчать, молчал, хотя и терзался сомнениями и нарушил слово лишь тогда, когда больше не стало сил терпеть беды, обрушившиеся на их дом. Но в тот первый день молодой человек попрощался с отцом и вышел, оставив его созерцать свое сокровище. Хашим сидел в своем жестком кресле с прямой спинкой и не сводил глаз с прекрасного фиала. В доме у них все знали, что среди дня ростовщик не ест, и потому слуга вошел в кабинет только вечером, намереваясь позвать хозяина к столу. Слуга застал Хашима в том же виде, в каком его оставил Атта. В том, да не совсем. Ростовщик за день будто распух. Глаза выпучились, веки покраснели, а костяшки пальцев, сжатых в кулак, наоборот, побелели. Вид у него был такой, будто он вот-вот лопнет. Будто из неправедно приобретенной реликвии перелилась в него некая мистическая жидкость, наполнив целиком, и готова была истечь изо всех отверстий телесной его оболочки. С чужой помощью Хашим все же добрался до стола, и тут произошла катастрофа. Видимо, нисколько не беспокоясь о том, как его речь повлияет на заботливо возводившуюся хрупкую конструкцию, которая лежала в основании теплого семейного счастья, Хашим разразился жуткими откровениями, хлынувшими из его уст с такой силой, будто фонтан из источника. Дети, помертвев от ужаса, услышали, как отец, повернувшись к жене, в наступившей полной тишине проорал, что семейная жизнь за многие годы истерзала его хуже всякой болезни. «Долой приличие!» — гремел он. «Долой лицемерие!» После чего он довел до сведений семьи, в выражениях не менее грубых, о наличии у него любовницы, а также о своих регулярных визитах к платным женщинам. Сказал жене, что наследницей после его смерти станет не она, а ей достанется всего-навсего 1/8, меньше которой оставить нельзя, следуя закону ислама. Затем он перенес гнев на детей и начал с того, что накричал на Атту за то, что тот недостаточно умен. «Кретин! Наказал меня Бог таким сыном!» После чего переключился на дочь, которую обвинил в похотливости, поскольку та выходит в город с открытым лицом, нарушая правила, неприложенные для честных мусульманских девушек. «С этой минуты и впредь, — распорядился он, — дочь больше не должна покидать женскую половину». Так ничего и не съев, Хашим ушел к себе, где тотчас уснул глубоким сном человека, наконец облегчившего душу, немало не заботясь ни о рыдавшем навзрыд оскорбленном семействе, ни о еде, остывавшей на буфете под взглядами остолбеневшего слуги. На следующий день Хашим разбудил домашних в 5 утра, заставив их выбраться из постелей, совершил омывание и начал читать молитву. С того момента он молился по 5 раз на дню, и жена его и дети вынуждены были делать то же самое. В тот же день перед завтраком Хума сама видела, как слуги по приказу отца вынесли в сад огромную кучу книг, где и сожгли их. Единственной уцелевшей книгой был Коран, который Хашим обернул шелковой тканью и возложил на столе посреди гостиной. При этом распорядился, чтобы каждый член семьи читал строфы Священного Писания не менее 2 часов в день. На телевизор был наложен запрет, и, ко всему прочему, Хашим велел Хуме удаляться к себе, когда к Атте придет кто-нибудь из друзей. С того дня в доме воцарились печаль и уныние, однако худшие беды ждали впереди. На другой день к отцу явился должник, который, дрожа от страха, сказал, что не смог раздобыть последней части назначенного процента и стал просить небольшой отсрочки, допустив при этом ошибку, напоминая Хашиму в выражениях несколько дерзких слова из Корана, порицающие взаимодавство. Отец пришел в ярость и отхлестал беднягу кнутом, сорвав его со стены, где висели редкие экспонаты его обширной коллекции. К тому же, как ни печально, в тот же день, немного позже, пришел и второй должник, который просил об отсрочке смиренно, но и он выскочил из кабинета избитый, а на правой руке у него кровоточила резаная глубокая рана. Поскольку Хашим, посчитав его вором, крадущим чужое добро, вознамерился было отсечь нечистую руку одним из 38 ножей кукри, висевших на стенах кабинета. 2 этих дня Атта и Хума горько страдали, глядя на попрание неписанных правил семейного этикета. Но к вечеру Хашим окончательно перешел все границы, подняв руку на жену, когда та, потрясенная его жестокостью по отношению к должнику, попыталась урезонить мужа. Атта бросился на защиту матери, но отец сбил его с ног одним ударом. «Отныне, — заявил Хашим, — вы узнаете, что такое порядок». С женой ростовщика случилась истерика, которая длилась всю ту ночь и весь 3-й день, после чего Хашим, утомившись от ее рыданий, пригрозил разводом, и жена его бросилась к себе в комнату, где заперлась на ключ и в слезах упала без сил. Тогда Хума тоже вышла из себя и открыто воспротивилась воле отца, заявив, с той самой независимостью, которую он всю жизнь в ней поощрял, что не станет более закрывать лица, поскольку, оставив в стороне прочие соображения, от этого портится зрение. Услышав эту речь, отец, недолго думая, лишил Хуму всех имущественных прав и велел убираться из дому, дав неделю на сборы. На 4-й день страх, поселившийся в доме, сгустился настолько, что стал, казалось, едва ли неосязаем. Именно в тот день Атта и сказал онемевшей от горя сестре: «Мы близки к погибели, но я знаю, в чем дело». Днем Хашим, в сопровождении 2 нанятых им головорезов, отправился в город выбивать долги 2 своих неплательщиков. Дождавшись его отъезда, Атта направился в кабинет. Как единственный сын и наследник, он владел ключом от отцовского сейфа. Там он употребил ключ по назначению, затем достал из сейфа фиал, оправленный в серебро, сунул в карман брюк и снова запер сейф. Тогда-то он и открыл Хуме отцовскую тайну, под конец воскликнув: «Может быть, я и сошел с ума? Может быть, от того, что у нас произошло за последнее время, у меня мозги набекрень, но одно я знаю наверняка. Пока этот волос в доме, ничего хорошего нас не ждет». Хума сразу же согласилась с братом, предложив как можно скорее вернуть реликвию в мечеть, после чего Атта нанял Шикару и отправился в Хазарабал. Однако, добравшись до цели, в толпе безутешно рыдавших верующих, которые толклись на площади возле оскверненной мечети, он обнаружил, что сосуд исчез. В кармане оказалась дыра, которую мать, обычно крайне внимательная к исполнению своих обязанностей, проглядела, по-видимому, из-за последних событий. Недолго подосадовав, Атта с облегчением вздохнул. «Подумать только», — сказал он себе, — «что со мной сделали бы, если бы я успел объявить муле, будто привез украденный волос? Этот сброд меня тут же и линчевал бы, ведь никто не поверил бы, что я просто его потерял. Но так или иначе его больше нет, а этого нам и надо». Впервые за несколько дней он рассмеялся и отправился обратно домой. Дома он увидел, что в гостиной плачет сестра, избитая в кровь, а в спальне рыдает мать, как только что потерявшая мужа вдова. Атте кинулся к сестре за объяснениями, желая знать, что случилось, и тогда та, наконец, рассказала ему, что отец, вернувшись домой, снова заметил в волнах между причалом и лодкой серебряный блеск, снова наклонился и признал злосчастный фиал, а тогда и впал в ярость и принялся избивать Хуму, в конце концов побоями выбив из нее правду. И, услышав ее рассказ, Атте закрыл лицо руками, заплакал и сквозь слезы даже не проговорил, а простонал, что фиал взялся преследовать их семью и возвратился к отцу, намереваясь его руками довершить начатое. Теперь настала очередь Хумы придумывать, как избавиться от напасти. На следующий день, когда синяки на руках ее и на лице, оставшиеся от побоев, расплылись, утратив черноту, она обняла брата и зашептала ему на ухо, что решила избавиться от этого волоса любой ценой, и повторила эти последние слова несколько раз. «Волос», — проговорила она, — «один раз уже был украден из мечети, значит, можно его украсть и из дома. Однако это нужно проделать без малейшей ошибки, для чего мы должны найти вора, добросовестного, честного, причем такого отчаянного, что его не возьмут никакие чары, и он не испугался бы ни полиции, ни проклятий». «К сожалению», — добавила она, — «теперь сделать это будет в 10 раз сложнее, поскольку отец, однажды уже едва не лишившись своей драгоценности, естественно, станет ее стеречь, как зеницу ока». «Способны ли вы взяться за такое дело?» Хума, сидя в комнате, освещенной слабым светом свечи и керосиновой лампы, закончила свой рассказ вопросом. «Можете ли вы гарантировать, что ничего не испугаетесь и доведете дело до конца?» Вор сплюнул на пол и объявил, что не в его привычках что-либо гарантировать. Он не повар и не садовник, однако испугать его нелегко, особенно если речь всего лишь о детских сказках. Он может попросту дать слово, чем Хуме и придется удовлетвориться, так что пусть приступает к деталям предполагаемого ограбления. Отец, после нашей попытки вернуть волосы в мечеть, прячет на ночь свое сокровище у себя под подушкой. Спит он в отдельной комнате, причем спит чутко. От вас требуется осторожно войти в его спальню, подождать, пока отец заворочается, повернется сбоку на бок и снова крепко уснет, и тогда вы заберете сосуд. После чего принесете сосуд ко мне в спальню. С этими словами Хума вручила шейху план дома. «Я дам вам все драгоценности, которые есть у меня и у матери. Они дорого стоят, сами увидите. Да-да, за них вам дадут целое состояние». Тут выдержка едва не изменила ей, но Хума удержалась от слез. «Сегодня», — произнесла она, справившись с собой, «вы должны выкрасть волос сегодня же ночью». Едва дождавшись, пока Хума выйдет из комнаты, старый вор зашелся в приступе кашля, после чего выплюнул кровавый сгусток в старую банку из-под растительного масла. Да, он, великий шейх Син, вор воров, теперь был старый больной человек, и новый, молодой претендент уже точил нож, поджидая своего часа, чтобы вспороть шейху живот. Ко всему прочему, знаменитый вор лишился всех своих денег из-за пагубной страсти к картежным играм и был беден почти так же, как много лет назад, когда начинал свою карьеру простым учеником карманника. И потому в предложении дочери ростовщика усмотрел перст судьбы, которая вновь явила ему свое милосердие, дав возможность поправить финансовые дела и навсегда покинуть долину, чтобы он купил себе на заработанные деньги роскошь умереть собственной смертью. Что же касалось реликвии, то ни он, ни его слепая жена никогда не интересовались никакими пророками, и это было единственное, чем их счастливое семейство было схоже со злосчастным семейством Хашима. Тем не менее, своим четверым сыновьям вор не сказал о предстоявшем деле ни слова. Они, к великому его огорчению, все выросли слишком благочестивыми и не раз бывало заговаривали о паломничестве в Мекку. «Чушь!» — смеялся отец. «Подумайте хоть о пути, как вы туда дойдете!» Всякий раз, когда у них появлялся на свет очередной ребенок, шейх Син в самовластии отцовской любви, полагавший, будто ребенок родился для лучшей жизни, при рождении его калечил, и теперь его сыновья просили в городе милостыню, чем прекрасно зарабатывали на жизнь. Дети у него были вполне в состоянии о себе позаботиться, так что шейх решил их оставить и уйти из долины с женой. Лишь только редкому своему везению он обязан был тем, что к ним, в его часть города, на задворке, пришла прекрасная, хоть и в синяках, девушка. В ту ночь дом на берегу озера замер в ожидании вора, и в углах его комнат повисла тишина, сгустившаяся до состояния почти осязаемости. Наступила ночь, вполне подходящая для грабежа. Небо закрылось тучами, и над холодной поверхностью зимнего озера поплыл туман. Ростовщик Хашим быстро уснул, единственный из всей семьи, кто мог в ту ночь спать спокойно. В соседней с ним спальне, без сознания, в коме, с внутричерепной гематомой, метался, страдая от боли Атта под неусыпным присмотром матери, которая распустила в знак скорби длинные, едва тронутые сединой волосы. И, не желая смириться с очевидным, меняла сыну компрессы. В третьей спальне, не раздеваясь, в ожидании вора сидела Хума, выставив перед собой шкатулки с драгоценностями, которые были их последней надеждой. Наконец, в саду под ее окном послышалась тихая трель соловья, и Хума неслышно прокралась вниз по лестнице и отворила дверь этой птички, чье лицо украшал рубец в виде буквы «Син» настолического письма. Бесшумно следом за Хумой птичка взлетела на второй этаж. В коридоре они разошлись в разные стороны, конспирации ради не посмотрев друг на друга. Шейх проник в комнату ростовщика с легкостью, неудивительной для профессионала, и понял, что план, полученный им от Хумы, точен до мельчайших подробностей. Хашим спал, разбросав руки и ноги. Подушка сбилась на сторону, так что достать из-под нее вожделенный фиал было пустячным делом. Осторожно, медленно, шаг за шагом, шейх подкрадывался к ростовщику. Но в эту минуту в спальне за стенкой молодой Атта вдруг резко сел на постели, чем изрядно испугал мать, и неожиданно, возможно от того, что увеличившаяся гематома давила на мозг, вдруг завопил пронзительным голосом. «Вор! Вор! Вор!» Возможно, несчастный его разум на мгновение слился с отцовским, но точно этого никто не знает и никогда не узнает, ибо, выкрикнув трижды «вор», молодой человек замолчал, упал на подушки и умер. Мать при виде мертвого сына зашлась таким криком, таким стоном, таким раздирающим слух воем, что довершило дело, начатое Аттой, иными словами, голос ее проник сквозь стену в мужнюю спальню, и Хашим проснулся. Пока шейх думал, что лучше, нырнуть под кровать или дать ростовщику по макушке, Хашим схватил полосатую трость со скрытым длинным клинком, которую с недавних пор перед сном ставил возле себя, и, не заметив грабителя в темноте по другую сторону от кровати, поспешил в коридор. Тогда шейх быстро нагнулся и молниеносно выхватил из-под подушки фиал с волосом пророка. А Хашим в коридоре выхватил из трости клинок. Клинок он держал в правой руке и, как сумасшедший, вращал им над головой. А в левой держал трость и потрясал ею в воздухе. Тут из ночной темноты в коридоре возникла некая тоже темная фигура, и Хашим, исполненный гнева, хотя еще не до конца проснулся, вонзил в нее свое оружие и, по роковой случайности, попал в самое сердце. После чего включил свет и, обнаружив перед собой бездыханное тело дочери, в ужасе перед содеянным обернул клинок против себя, приставил к своей груди и налег на него всем своим весом, сведя таким образом счеты с жизнью. На шум в коридор выбежала его жена, единственная, кто уцелел из всей семьи и при виде двух трупов в одно мгновение сошла с ума, что через некоторое время было подтверждено медицинским свидетельством. Ее родной брат, заместитель комиссара полиции, пристроил ее в психиатрическую лечебницу. Шейх Син сразу понял, что дело не выгорело. Пока в коридоре разыгрывалась описанная ранее кровавая драма, он, забыв о ларцах с драгоценностями, до которых было рукой подать, выбрался из дома через окно в спальне Хашима и сбежал. Домой он явился еще затемно, растолкал жену и сказал, что вернулся с пустыми руками. «Теперь придется», — сказал он ей шепотом, — «на некоторое время залечь на дно». Жена слушала его, не открывая глаз. А тем временем шум, поднятый в доме ростовщика, разбудил не только слуг, но и сторожа, который спал, так же крепко, как и обычно, у себя в будке возле ворот. Собравшись вместе, они позвонили в полицию, а там тотчас же доложили о происшествии заместителю комиссара. Узнав о гибели Хумы, высокопоставленный родственник опечалился, вскрыл запечатанный конверт и прочел предназначенное ему послание, после чего немедля возглавил немаленький отряд вооруженной полиции и повел его в темные закоулки самой грязной, известной своей дурной славой части города. Некий известный своей дерзостью ночной налетчик шепнул ему на ухо имя шейха. Некий амбициозный взломщик указал пальцем на дверь дома, где жил сообщник Хумы, и он сам нажал на курок, выстрелив в престарелого вора, который именно тогда выбрался на крышу через чердачный люк и, получив пулю в живот, бесформенной массой рухнул на землю к ногам заместителя комиссара полиции, утолившего таким образом свой гнев. Из его кармана при этом выкатился небольшой сосуд темного стекла, оправленный в серебряную филигрань. О возвращении верующим волоса пророка в результате успешной полицейской операции объявили по радио «Индия». Через месяц в Хазарабале собрались все известные своей святостью люди, которые подтвердили его подлинность. Драгоценный фиал и по сей день находится под надежной охраной в той же самой мечети, на берегу одного из самых прекрасных в мире озер, в сердце той самой долины, которая более всех прочих мест на земле напоминает собой рай. Однако мы не закончили бы своей истории, если бы не упомянули о четверых сыновьях шейха, которые, сами того не ведая, провели несколько минут в доме, где оказался священный сосуд, и в утро, последовавшее после гибели их отца, проснулись и обнаружили, что свершилось чудо, и руки и ноги их вновь обрели подвижность и крепость, будто отец и не искалечил каждого при рождении. Все четверо с тех пор страшно гневались на судьбу, ибо доходы у них против прежнего снизились, при самых скромных подсчетах процентов на 75, так что они едва сводили концы с концами. Одна лишь вдова шейха обрела повод радоваться жизни, поскольку, потеряв мужа, она снова обрела зрение и с тех пор и до конца своих дней любовалась прекрасной Кашмирской долиной.